Слепота государственных людей, движимых главным образом желанием играть роль в истории и только. Они губят, целые народы стираются с лица земли. Дорогой, истекшая половина года была для меня весьма трудной обилием накопленных неприятностей и неурядиц, недомоганиями и прочим. Все эти несколько месяцев собирался написать вам письмо, да это трудно сделать мне, не привыкшему изъясняться на бумаге. Хотелось бы сказать немногими, может быть, словами многое, существеннейшее для меня. Среди общих невзгод у каждого из нас выявились и частные, их много. Не могу даже вам сказать, что за впечатление я испытал от чтения вашей замечательной статьи «В новом мире». Сказать по правде, я познакомился с ней еще до публикации, благодаря Роднянской, но не говорил об этом никому почти, из чувства суеверия. Среди развала и разброда, царящего в жизни, где утрачены, кажется, уже все надежды, кроме надежды на всемогущего. Подобной статьи о музыке и музыканте-композиторе мне не приходилось за всю мою жизнь читать, вместо критики наклеивания ярлыков. Предмет исследован, можно сказать, со всех сторон. Ваши собственные впечатления как слушателя и ценителя сливаются с впечатлениями самых разнообразных других, профессионалов и любителей, объявленных и необъявленных. С большим интересом я ждал знакомства со статьей, и оно превзошло всякие ожидания. Разговоры такого масштаба совершенно исчезли из музыкального обихода. Я это говорю вполне основательно. Скудость музыкальной среды ужасающая. Вы не можете себе представить. Увы, она такова и в Европе, где утеряно теперь все, даже составлявшее ее былую славу. Воцарение голого музыкального материализма привело искусство в тупик, к полному развалу. Буквально на моих глазах разрушалась музыкальная культура Франции. Нисходящая линия от Равеля, Пуленко, Мессиана до нынешних сочинений, пусто звучащих математических формул, очень впечатляет. Еще сравнительно недавно Германия... На этом текст обрывается. Судя по содержанию, это набросок письма непомнящему, отклик на его статью в журнале «Новый мир». Смотрите «Непомнящий», «Вне суеты», рецензия на книгу «Музыкальный мир» Георгия Свиридова, Москва, советский композитор, 1990 год, 222 страница. «Новый мир», 1991 год, номер 2, страницы 252-253, в рубрике «Книжное обозрение». В беседе с непомнящим мне удалось выяснить, что Георгий Васильевич так и не отправил это письмо. И не нужно валить все на Сталина. Чудовищный, поистине библейский террор начался до его воцарения. И до него действовали библейские палачи, получившие целую и притом великую страну на поток и разграбление. Этот поток и разграбление продолжаются и до сего дня. Часто рассуждают, на кого похож сын грузинского сапожника. Ищут аналогии в образе Ивана Грозного, Петра Великого, Ленина, Сталин. Это Ленин сегодня. Параллели приводились и в художественной литературе, и в драматургии, и так далее. Но он более всего напоминает библейских владык, уничтожавших выборочно целые народы и племена, хананеев нечестивых, амаликитян, кого еще, и так далее. И не был он тут первым. Как не вспомнить, например, товарища Зиновьева, предтечу председателя нынешнего Петросовета, переименовавшего себя в мэры, уничтожившего население Петрограда и заселившего город в значительной части представителями из черты оседлости, своими верными людьми. Швондер и Шариков — эпохальные новые типы, герои нашей эпохи послереволюционной, увиденные зорким глазом Михаила Булгакова, человека, наделенного не только литературным даром, но и большим умом. В руки этих героев попала Россия, с которой они обошлись беспощадно и жестоко, в конце концов, окончательно ее уничтожив. Первый из них представлял из себя воплощение идеи уничтожения великой православной державы. Второй — воплощение низменности, порождение города, его миазмы, пивные собачьи клетки. Я помню их с детства по Курску. Они существовали в Б... Фраза оборвана. Моссоветы с их МКХ, все это управлялось уже не русскими. Помню фамилию Цивцевадзе. Были и другие, поделившие Россию, дети Арбата, которых Сталин сортировал, убивая одних и сажая на их место других. Это была накипь, гнилостные бациллы, возникавшие в неисчислимом количестве на больном, начавшем уже загнивать теле России. В конце концов, эти Шариковы, распространившись повсюду, решили все поделить. В русской литературе, увы, ущербной серебряного фраже века, стали процветать высокомерие и надменность. Маяковский, Ахматова, Набоков и другие, абсолютно чуждые великой русской литературе Пушкина, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Гончарова. Демоническая гордость Лермонтова не имеет с этой тщеславной позой ничего общего. Здесь налицо безысходный трагизм существования личности, своего рода обида на Бога за какую-то свою недостаточность, недоделанность, недоношенность. Недоносок Боротынского, недотыкомка Сологуба. Шпана, словцо Яковлева, есть род самокритики. Кому как не ему знать эту среду до тонкости, он один из ярких представителей этой категории. В течение 6-7 лет воспитывается агрессивное поколение здоровых, но слепых, послушных, молодых людей, готовых на все, знающих ложь и зло, выдаваемые им за правду, добро и истину. Так было в самом начале 30-х годов. Я сам принадлежал к людям этого возраста. Мне стоило огромного труда и великих усилий найти в себе волю противостоять этому. Мне помогло занятие чтением, искусствами, особенно, конечно, музыкой, которой я тогда самозабвенно увлекался. Из этих молодых людей сформировалась сталинская гвардия, заполнившая структуры партии, особенно же секретных служб и так далее. Сейчас я вижу то же самое. Человек, увлеченный идеей оздоровления жизни, он изменился на глазах. Но не это нужно, к сожалению, тем, кто направляет мировую жизнь. Во всяком случае, ее главное — стержневое течение, стрежень. Здесь налицо самое злобное из деспотий, генетически рабовладельческое. Таково само их духовное миросозерцание. Мир, завещан им от Бога в рабстве. Видел по телевидению, немец отсидел 36 лет, пожизненное заключение в одиночной камере. Выдержка, однако. Его слова во время свидания с адвокатом, кажется, или начальством тюремным в Польше. Я получил персональную ложу и могу наблюдать мировой спектакль. Слова пастору перед смертью о себе. Я хотел изменить мир, но потерпел неудачу. 9 или 10 октября.